Глава 7. То нездоровое движение, которое начало происходить вокруг его персоны, парню абсолютно не нравилось. Создавалось впечатление, что кто-то, до сих пор остававшийся в тени, но начавший ставить палки в колеса, смог набросить Петру густо смазанную мылом удавку на шею и сейчас аккуратно ее затягивает. И Полозов ничего не мог с этим поделать, не раскрыв себя. Несмотря на то, что парень пребывал в сильнейшем раздражении, а голова сейчас лихорадочно работала, обрабатывая полученную от оборванцев информацию, его мучили сомнения касательно личности Полозова-старшего. Но вот не укладывалось в голове, что его родитель мог самолично заявиться на вторую базарку и, абсолютно не скрываясь, нанять двух бандитов для умерщвления собственного отпрыска. Мало того, что он снабдил их негаторами, так еще и абсолютно не скрываясь, до сих пор проживал в поместье Державиных. Что-то здесь не сходилось. Ведь чтобы провернуть подобное, требовалось как минимум знание города, местных реалий, которые явно отличались от столичных нравов, и кое-какие знакомства на второй. Без последнего с ним вообще бы никто не стал говорить. Маг, не маг, но его бы обязательно попробовали на прочность. И то, что этого не случилось, говорило само за себя. А уж что Полозов-старший как-то умудрился через тумана заказать его услуги, в результате чего Петру пришлось выкрасть сущность прорыва из дома одного горожанина, чтобы по итогу получить ее же в подарок, порождало еще больше вопросов. Помимо всякого отребья, которым изобиловала вторая базарка, здесь можно было найти и одаренных, причем не слабых. Не все же одаренные ведут праведный образ жизни, верно? А то, что подобные личности находятся под пристальным вниманием корпуса жандармов, которые занимались исключительно коронными преступлениями, так это уже дело другое. Каждый сам выбирает свою судьбу. Двигаясь по улицам, Петр не забывал следить за окружающей обстановкой, цепко подмечая малейшие крохи обращенного на него внимания. Но то ли наброшенный морок не вызывал желания связываться со странным прохожим, то ли Петру просто сегодня везло, но ему удалось добраться к антикварной лавке без происшествий. «Ну и какого черта, спрашивается?» — пробормотал парень под нос, когда обнаружил, что лавка оказалась заперта. Постучав еще сильнее и не добившись никакой реакции, парень прильнул к мутному стеклу, попытавшись рассмотреть, что творилось внутри, благо грязная шторка на двери была не полностью задернута. Внутри что-то происходило, и это что-то абсолютно парню не нравилось, особенно после того, как услышал характерный звук пощечины и заискивающий испуганный голос карлика. Постучав еще раз для очистки совести, парень начал действовать. Перейдя на магическое зрение, он по-новому взглянул на дверь. Его подозрения оправдались. Если бы Петр с дуру сунулся, попытавшись вынести ее грубой силой, его бы ждал неприятный сюрприз в виде парализующего плетения, срабатывающего при открытии двери. А учитывая количество вбуханной в конструкт энергии, этого хватило, чтобы свалить с копыт даже лошадь. Повторив трюк с переносом конструкта на брусчатку перед дверью, Петя, напитав руку энергией, толкнул дверь чуть сильнее, чем того требовали правила приличия. Эффект превзошел все ожидания. Вырванную с мясом дымящуюся дверь с громким хлопком унесло внутрь, где через секунду раздался болезненный вскрик, а следом виртуозная брань. «Лишь бы это был не клин или, что еще хуже, туман», — пробормотал парень, переступая порог антикварной лавки. «Ну вот и хорошо», — с облегчением выдохнул он, убедившись, что ошарашенный карлик стоит целый и невредимый, чего нельзя было сказать о его собеседнике. «Добрый день, господа», — Петр сделал вид, что поднимает в приветствии несуществующую шляпу. «Простите за вторжение, но на табличке было написано открыто. А что у вас происходит? Может, я могу чем-то помочь?» По лицу клина Петр понимал, что он совершенно не ожидал появления парня. Больше того, Полозов каким-то глубинным чувством понял, что он только что попал на разговор, на который ему совершенно не нужно было попадать. Дверь, которая до этого валялась около стойки, дрогнула, а потом оказалась отброшена в сторону сильными руками. С пола поднялся плечистый рыжий мужик. Вытерев тыльной стороной ладони разодранную щеку, он тупо уставился на кровь, медленно зверея. Второй же собеседник клина, справившись с изумлением, взглянул на Петю уже другими глазами. «Слышь, бедолага!» — сплюнул он на пол. «Ты хоть понимаешь, куда попал? Ты уважаемым людям помешал. Нехорошо!» «Я же извинился!» — широко усмехнулся Петр, укоризненно обратившись к коротышке. «Клин, ну что это за дела? Я же просил сменить дверной молоток. Видишь, что происходит?» В уважаемых людей двери летят. Но куда это годится? Сильно досталось, мужик?» «Ты кого мужиком назвал, фраер?» — прошипел рыжий, а после, утробно взревев, бросился на Петра, в мгновение ока преодолев разделяющее их расстояние. Увитая мышцами рука уже была готова проломить Полозову череп, и это вполне могло получиться, поскольку вес рыжего превосходил Петен не меньше, нежели в два раза. Не будь Петр готов к подобному, он бы непременно схлопотал этот страшный удар. О дальнейшем можно было уже не переживать. Подняться Пете было бы не суждено. Разом запитав весь энергетический каркас, уделив основное внимание ногам, Полозов изящно ушел с линии удара, одновременно перебрасывая трость в левую руку. За этот финт он бы непременно схлопотал по ушам от деда Радислава, но сейчас руки парня действовали отдельно от головы. Рыжий еще только проваливался в ударе, когда, крутанувшись на одной ноге, Петр точным ударом вогнал сухо щелкнувшее булатное лезвие по духу рыжему. А кто сказал, что в трости лезвие всего одно? Это еще один финт, за который ему быть поротому бы нещадно? Узри это, старик. Причем дед Радислав сделал бы это самолично. «Никакого воспитания», — вздохнул Полозов, снова крутанув трость в руках, медленно загоняя в источник, кипевшую в каркасе энергию. «Я повторяю свой вопрос». Небрежно вытерев лезвие, обьющееся в агонии тело рыжего, парень брезгливо поморщился, разворачиваясь ко второму нежеланному собеседнику. «Что у вас здесь происходит?» Следующая картина немало его удивила, поскольку вместо того, чтобы помочь Полозову, Клин попятился назад. «Жако, это случайность. Давай договоримся, ты же меня знаешь. Это просто случайность, я все возмещу». Тот, кого назвали Жако, медленно перевел взгляд на меня, затем покачал головой. «Раньше нужно было договариваться». Воздух вокруг фигуры Жако искаженно завибрировал, а потом бандит, наличие у которого магических способностей оказалось для Полозова неприятным сюрпризом, просто-напросто исчез. «Ну вот какого хрена?» — вызверился на парня Клин. «Ты хоть понимаешь, что...» Коротышка, может, и закончил мысль, вот только Полозов этого уже не слышал. Удар в живот, словно орудовали стенобитным тараном, отправил парня в полет, который окончился столкновением с пыльным стеллажом, на котором Клин держал какое-то бесполезное барахло. Лишь в последний момент Петя успел подать энергию в каркас, не понимая, откуда последует атака. Самое дерьмовое заключалось в том, что парень уже понимал, что живым его отсюда никто не собирается выпускать. С Клина, как оказалось, помощник никакой. «С ним я разберусь потом», — решил Полозов, поднимаясь из-за обломков, как совсем недавно рыжий. Справа послышался еле слышный свист, и Петр едва успел отклониться. Легким потоком воздуха обдало лоб, заставив парня похолодеть и снова резко напитать каркас энергией, израсходовав чуть ли не четверть всего магического резерва. Полозову не повезло нарваться на скрытника, причем судя по тому, что он продемонстрировал дикого. Нарвись он на такого же, только умеющего пользоваться своим даром, Петя был бы уже трижды мертв. Сложность заключалась в том, что человека, обладающего подобными умениями, нельзя было засечь обычными магическими методами. И дело было не в том, что энергетический каркас развивался и использовался совершенно по-другому, нежели в классическом исполнении. Просто скрытники не гнушались уравнивать свой однобокий дар различными артефактами, многие из которых тащились прямиком из мертвого. Не поддаваясь общепринятой классификации, подобные вещицы были строжайше запрещены к использованию и подлежали немедленному изъятию властями. Нужно ли говорить, что это никого никогда не останавливало? Как ни проверялись надзорными органами множественные ватаги авантюристов по возвращению из мертвого, все равно находились смельчаки или, правильнее, глупцы, рисковавшие протаскивать подобного рода запрещенку. Судя по всему, Петя нарвался на одного из них. Вот только что этот супчик делает почти за полсотни километров от мертвого города. Зашел поболтать к туману с Клином, заложив небольшой крюк? Ну да, охотно верится. Магическое зрение, с каждой секундой разгоравшееся все больше, тоже вряд ли могло помочь Петру. Вот не видел он его, хоть ты убей, в отличие от Жако. «Думай, Полозов, думай, как можно обнаружить кого-то, кого нельзя разглядеть ни глазами, ни магическим взором? Думай!» Внимание привлек один из разорванных мешочков, через прореху которого на пол посыпалось что-то похожее на желтоватую муку. Подцепив носком ботинка один из обломков, Петя отправил его в предположительную сторону атаки. Если бы парень специально не всматривался, ни за что бы не заметил, как деревянный обломок в полете на миг будто замедлился, пролетая мимо скрытника. Примерно вычислив местоположение, Полозов ухмыльнулся, не удержавшись, после чего метнулся к валяющемуся мешочку, чтобы, специально запнувшись, незаметно зачерпнуть горсть непонятного вещества. Взяв трость на изготовку, Пётр почти поджался к стойке, практически исключая нападение со спины. «Мил человек, ты бы показался!» — недовольно произнес Полозов, внимательно отслеживая движение в лавке. Любая колыхнувшаяся занавеска или покачивание могло сказать Петру больше, нежели тот ответит голосом, ведь последний можно перенаправить, заставив звучать совсем в стороне от себя. Фокус нехитрый. «Может, мы просто поговорим?» Естественно, парню никто не ответил. Да он особо и не рассчитывал. «Есть, попался!» Пётр вздрогнул, когда одна из половиц вдруг слабо скрипнула, заставив парня моментально швырнуть в ту сторону содержимое левой ладони. Сбоку чертыхнулся клин, но юноша не обратил на это внимания, поскольку прямо перед ним добрая половина того, что он бросал, осела на гибкой фигуре нападавшего. И Полозов немедленно атаковал. Вот только лезвие его трости было отбито в самый последний момент, а парень едва сумел увернуться, отделавшись неглубоким порезом на левом боку. «Снова сюртук на выброс», — досадливо скрипнул зубами парень. «Как же вы все достали?» Мир перед глазами внезапно качнулся, и Пётр едва успел отбить клинок Жако, метивший точно в брюхо. Спустя несколько секунд Полозову удалось контрвыпадом зацепить слишком верткого скрытника. Развивая успех, юноша нанес еще несколько уколов, вот только этого уже не требовалось. Один из ударов парня пронзил Жако сердце, поэтому авантюрист умер еще до того, как ему пробили горло и рассекли плечо. Как-то слишком легко, учитывая нехорошую славу подобных типов. Постояв еще несколько секунд, тело с грохотом рухнуло на дощатый пол. Почувствовав себя весьма скверно, Петя едва доковылял до многострадальной стойки, чтобы не повторить судьбу Жако и не развалиться рядом. «Клин, ты бы двери прикрыл, что ли?» — непроизвольно вырвался смешок у парня. «Дует же, сейчас еще кого-нибудь надует оттуда». Комната вдруг сделала кульбит, и Петю чуть не стошнило. А через несколько секунд голова резко прояснилась, будто парень и не участвовал в схватке, угомонив двух опасных противников, а просто поднялся утром с постели, выспавшийся и отдохнувший. «Ну и что ты натворил?» — прошипел клин, взгромоздившись на этажерку и попытавшийся отвесить парню обыкновенного леща. Петя с легкостью уклонился, погрозив коротышке пальцем. «Башка твоя куриная, ты же даже не понимаешь, что сделал», — продолжал причитать антиквар. «Господи, какой же болван!» «А что не так?» — удивился Пётр. «Зло наказано, справедливость восторжествовала, враг повержен. Где мой орден, куций?» Клин покачал головой и снова горестно вздохнул, после чего предупредил. «Так, стой на месте, никуда не уходи, я сейчас, секунду. Вот за что мне все это?» Послышалось сердитое из-за занавески, куда укатился коротышка, чем-то там загремев. Парень быстро задумался, куда он хотел бы уйти прямо сейчас, но после третьей секунды попросту сбился с мысли, посчитав это занятие скучным и бесперспективным. Гораздо веселее было рассматривать интерьер этого прекрасного места, на который Полозов никогда не обращал внимания. Как же здесь красиво. Даже два трупа не только не отталкивают, но даже немного украшают эту старую, дышащую старинную лавку. «Пей!» — хмурый клин поставил перед ним помятую металлическую кружку. «До дна! И не вздумай пролить!» «А что это?» — с улыбкой принюхавшись, но не услышав запаха, парень с любопытством взглянул на клина. «Имею в виду, если это не шато, я даже пробовать не стану. В нашем доме подают такое прекрасное шато. Кстати, а давай я вас с Туманом в гости приглашу. Не хотите? С дядюшкой вас познакомлю, с Ольгой Радиславовной». «Как я мог забыть?» — встрепенулся коротышка. «Шато, конечно, это шато!» — встрепенулся коротышка. «Урожая самого лучшего года, что только был, пей, кому говорят!» — рявкнул он, теряя терпение. «За императора до дна!» «Ну нет», — погрустнел парень и попытался отставить кружку. «За императора пить не хочу. Знаешь, сколько за него пьют? Вся базарка, небось, за него только и хлещет в три горла. А давай знаешь, за что выпьем?» — задумался Полозов. «Пей, говорю, паршивец!» — прошипел клин тихо зверея. «За что хочешь, пей!» Секунду подумав, Пётр торжественно поднял кружку, провозгласив: «Тогда за силу, чтобы ею могли обладать только достойные, а не вот это, как...» Парню пришлось сделать несколько глотков, чтобы опустошить посудину. «Фу!» — поморщился он, а потом надсадно закашлялся. «Клин, это что еще за гадость?» «Блевать вот туда, за порог, иначе будешь мыть здесь все своей сорочкой!» — мстительно ухмыльнулся Клин, шустро скатываясь с этажерки. «Да иди же быстрее, загадишь здесь мне все!» — подтолкнул он Петю в пятую точку. Такого экстренного опорожнения желудка парень не видел никогда в жизни, тем более не испытывал на себе. Когда его перестало рвать желчью, Полозов совсем не по-дворянски вытер лицо рукавом безнадежно испорченного сюртука и обессиленно прошагал в лавку, чтобы упасть на диван. «Даже не думай спать!» — заорал Клин, подскочив к нему. «Двери на место кто будет ставить?» «Я? Двери?» — удивился Полозов. «Так я же не умею». «А я что, на плотника похож?» — окрысился Клин, тыча в сторону, на удивление, целого дверного полотна. «Помогай, кому говорят, вставай давай!» На то, чтобы кое-как приладить назад двери, понадобилось около получаса, за которые парень еще раз прочистил желудок. «Что за гадость ты мне подсунул?» — побледневший парень, держась за живот, воззрился на Клина. «Отрава какая-то!» «Отрава — это тот порошочек, которым ты тут посевную устроил. Ты в курсе, что синий снежок стоит золотом по весу? Или ты решил бесплатно обдолбать авантюриста перед тем, как его заколоть, словно свинью на бойне?» «И что?» — парень похолодел, когда до него дошло, о чем говорит Клин. «Я теперь как эти?» — просипел Полозов, имея в виду бедолаг, которых он частенько встречал на грязных улицах второй. «Перетопчешься», — фыркнул коротышка. «Нет, если тебе, конечно, нравится ходить под себя и блевать на сюртук, могу продать еще. Только ты сначала заплати за то, что испортил!» — внезапно рявкнул он. «Здесь не благотворительный фонд, знаешь ли!» «Спасибо!» — отмахнулся парень, чувствуя, что к горлу снова подкатывает. Несколько раз глубоко вдохнув, он почувствовал, что тошнота понемногу отступает. «Только имей в виду, что снежок действует только до применения магических способностей. Потом он просто перегорает, и все. Деньги или ветер. Так что выбирай или грёза, или магия». Противно расхохотался Клин, а Пете захотелось в него чем-то запустить, чем-то потяжелее. «Погоди», — нахмурился парень. «А зачем же ты меня тогда поил этой дрянью?» «А что бы ты думал, прежде чем чужим добром швыряться да в лавке вламываться?» — не остался в долгу Клин. «Ты лучше мне скажи, что теперь делать будешь, герой. Сразу повесишься или будешь дожидаться, пока тебя найдут и прирежут?» «Не понял», — растерялся Полозов. «Поясни». «А что тут пояснять?» — с досадой пробурчал Клин, почесав затылок. «Ты хоть знаешь, кого ты только что зажмурил?»